«Да что так поздно?» — спросила Таня. «С вечера червей не накопал?» «А ты попробуй накопай их в городе», — хрипло сказал Фильк. «Еще не поздно, как раз придем». «Да, это правда», — сказала Таня, — «с червяками у нас плохо дело. Удочку мою взял?» «Взял». «Ну что ж, пойдем? Чего ждать?» «А Коля?» — спросил Фильк. «Ах, да, Коля!» И Таня даже поморщилась немного в темноте, словно совсем забыла о Коле, словно не вспомнила о нем в ту самую минуту, как проснулась и поглядела в окно на звезды. «Мы подождем его в переулке на набережной», — сказала она, и тихо свистнула своей старой собаке. Та даже не шевельнулась под сенями, не переместила даже лап, только взглянула на Таню, будто хотела ей сказать: «Хватит! Разве мало ходила я с тобой на реку летом за рыбой, зимой на каток? И разве не я так часто таскала в зубах твои стальные коньки? А теперь уже хватит. Ты подумай только, куда я пойду в такую слепую рань?» И Таня поняла ее отлично. «Ладно, — сказала она, — лежи. Ну, может быть, кошка пойдет?» Таня позвала: «Казак!» Кошка поднялась и пошла со всеми своими котятами. «Ну, зачем она тебе?» — спросил Фильк. «Молчи, молчи, Филька, — сказала Таня. — Она не хуже нас с тобой знает, зачем мы идем на реку». И они пошли, все углубляясь в утро, как волшебный лес, выраставший перед ними внезапно. Каждое деревце в роще казалось клубом дыма, каждый дымок, тянувшийся из труб, превращался в причудливый куст. На углу спуска они подождали Колю, он долго не шел, и Федька дул себя на руки, холодно было ночью добывать червей и копаться в остывшей земле. А Таня со злорадством молчала. Но и ее озябшая фигурка с открытой головой, тонкими волосами, от влаги завившимися в кольца, будто говорила: «Вот посмотрите, какой он, этот Коля, есть!» Наконец они увидели его. Он выходил из переулка, он не торопился ничуть. Он подошел, стуча ногами, и снял удочку с плеча. «Простите, пожалуйста, — сказал он, — я запоздал. Вчера меня затащила к себе Женя, она тоже показывала мне разных рыб, только она их держит в аквариуме. А есть красивые рыбки, одна совсем золотая, с длинным черным хвостом, похожим на платье. Я просто загляделся на нее, так что простите уж меня, пожалуйста». Таня задрожала от гнева. «Простите, пожалуйста, — повторила она несколько раз. — Какая вежливость! Ты бы лучше не задерживал нас. Из-за тебя мы прозевали Клев». Коля помолчал. «Ну, мы еще не прозевали Клев, время есть. Это наверху светло, а на воде еще не видно поплавка. Ну, зачем ты сердишься? — сказал Филька, более опытный, чем они. — Я потому сержу, что не люблю очень вежливых, — ответила Фильке Таня. — Мне всегда кажется, что они меня хотят обмануть». «А я, например, — сказал Фильке Коля, — не люблю кошек. Никаких. Ни тех, которые ходят ловить рыбу, ни тех, которые не ходят никуда. Однако я из этого не делаю никакого вывода». И Филька, сердце которого не выносило тяжести ссор, с грустью посмотрел на обоих. «Ну почему вы ругаетесь всегда, и тут, и в классе? А я вам вот что скажу. Перед охотой ссориться, так лучше остаться дома. Так говорит мой отец, а он знает, что говорит». Коля пожал плечами. «Я не знаю, я никогда не ссорюсь с ней, но всегда она... А между тем отец говорит, что мы должны быть друзьями». «Это не обязательно, что говорит отец, — сказала Таня. Филька еще печальнее посмотрел на нее, и даже Коля был удручен ее словами, хотя не показал виду. «Нет, я не согласен, — заметил Филька. — Мой отец охотник, он говорит со мной мало, но все, что скажет, — правда». «Ну вот видишь, — сказал Коля. — Даже Филька, твой верный Санчо Панса, не согласен с тобой». «Почему же он Санчо Панса? — спросила насмешливо Таня. — Уж не потому ли, что ты недавно прочел Дон Кихота?» «Нет, Дон Кихота я прочел давно, — ответил Коля спокойно. — но потому хотя бы, что он всегда носит твои удочки и копает для тебя червей.